У тэатры беларускага радыё гучыць радыёпастаноўка «Кніганошы» паводле аднайменнай навелы пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Рэжысёр Марына Троіцкая. У ролі Буткевіча народны артыст СССР Віктар Тарасаў. Гануся – артыстка Аладоўгая. Корч – народны артыст СССР Барыс Платонаў. Год запісу 1965. Кто там еще? Можно ли вас прописать? А, мой сябра, Кніганоша. Добрый день. Походьте, походьте, коли нас сказал, добрый день. Вельми цікаво, что вы именно як раз зараз пришли. Я уже думаю, сегодня не заходить. У нас были вечерние лекции. А книжки я для вас еще учора подрыхтовал. А, дякую, давайте. Давайте их сюда, дороженькие. Так, так, это добро, добро. О, и ту, что я просил, не забыл. Это добро, так, энциклопедия. А что, семый том блока? Вот порадовали старого. Бо восьмый у меня есть, а семый я в свой час не забрал. Дякую, дякую, папа. Я выписал для вас этот том с речицы. Разумеете, приехал один наш студент и сказал, что бачил в книжном магазине именно той том, якого у вас не хапая. Что вы читаете, профессор? Можно поглядеть? Не только можно, а и необходно. Коли вы не читали это оповедание, обовязково прочитайте. Кніганоша. Навелу Владимира Караткевича. Цікаво. Вы ж, напевно, думаете, что кніганоши заўсёды были такие поважанные люди, как зараз, а? И их сустрекали с горячими обдымками, как, например, я вас, а? Нет, что, вы лишь не совсем дурный профессор. Я ж веду... Ничего вы не ведаете, дороженький. Як починали свою почесную, высокородную справу першие кніганоши? Ведаете, а? Ось я и про то и кажу. А хочете послухать эту новеллу? Вельми. Коли ласка, профессор, прочитайте. Добро. Ну, садитесь зручней. Загадка. Сядайте. Так, вот и слухайте. У сосновым лесе молиться, у берозовым любиться, у дубовым волю ковать, у яловым душу дьяволу продавать. Гэты лес быў яловы. Ён цягнуўся амаль на 40 вёрст, і ўсе гэтыя вёрсты шумелі верхавінамі і маўчалі ўнізе, дзе былі сухія заімшэлыя галіны, сівалапнік, рэдкія галявіны з імшарамі да куп'ём і чорныя ручаіны. Недзе на палове лясны шум абрываўся на хвіліну ручаінным звонам, а потым зноў шумеў аж 20 вёрст. І на тым баку ручая ўсё было такое самае і інакшае, бо там была Прусія. Яліны там былі такія і не такія, бо прускія, і мох быў прускі, і рыжыкі прускія, і лясны шум таксама быў прускі. У лесе версты за 4 ад краю на адзіным месцы, якую ўдалося адваяваць ад лясоў і імшар, стаяў пагранічны кардон, людзям якога было загадана лавіць кантрабандыстаў, калі тыя пойдуць з прускага боку. Ды яшчэ не дазваляць мясцовым мужыкам і бабам хадзіць за мяжу да кумоў на хрэсьбіны ці вяселля. Такое заахвочваць было нельга, бо кум хоць дзекаў і чагокаў быў падданны прускай зямлі і плаціў падаткі каралю, а не цару, як то належыць кожнаму сапраўднаму чалавеку. Урэшце людзі з кардона раней не звярталі на гэта асаблівай увагі. Пенсія ў іх маленькая, за кожным мужыком ганяцца не будзеш, хай сабе ідуць. Але вось ужо год, як становішча змянілася, і загадана было сачыць як найпільней. Бо нейкія людзі у парыве сыноўскай удзячнасці кінулі дзве бомбы ў цара вызваліцеля і разнеслі яго ў шматкі. Гэта было нечувана і супраціўна Богу. Таму забойцаў павесілі, а на месцы замаху пабудавалі храм з чырвонага граніту. Змусцілі, баламуцілі і падбухторвалі людзей. І вось таму пагранічнай варце даводзілася мала спаць. За мяжы насілі крамоў літоўскую, рускую, польскую, а за апошні час, як невыразна казалі пагодкі, яшчэ нейкую мясцовую, тутэйшую. На тутэйшыя кнігі, на тутэйшую гаворку ўжо даўно была накладзена афіцыйная забарона. І чорт! Тя ведай, ці не новы гэта канал знайшлі, каб прапаведаваць свае думкі падбухторшчыкі і валасатыя прапагандысты. І вось кніганож загадана было лавіць. Памылка. Нікога няма. Можа, хоць сёння ноч выпалі спакойная. Паспім крыху. Чакай тут спакою. Паручнік Фердзі Волькі са скорай вылазіць, каб выслужыцца. А кажаце, ён з быхаўскіх немцаў. Сасланы ў глуш за непрыстойныя для афіцера папойкі і гульню ў карты. Да таго ж яму заўсёды патрэбны грошы. А за кожнага злоўленага кантрабандыста ім добра плацяць. А ці заўважыў ты, што ў яго абліччы рыцарскага збраяносца? А усмешка. Ну, чысты грэшны анёл. Не тое, што прапаршык Буткевіч. І гэта зусім просты хлапец. Не б'ецца, не лаецца. Але ён занадта стрыманы. Ніколі не пажартуе з намі. Справа вядомая. Яго бацька, кажуць, сыну дапамагчы не можа. Вось таму і даводзіцца самому ў людзі выбівацца. Ідуць. Здаецца, афіцэры. Пайшлі адсюль. Пайшлі. А вы ўсе чытаеце, Олег? Зноў які-небудзь раман пра каханне. О, цяжка вам будзе, начытаўшыся. У панскім маёнтку, дзе праходзіла маё дзяцінства, была вялікая бібліятэка. Я там увесь час і прападаў. Вось-вось. Вядома, вы марыце аб вайне, аб подзвігу, які прымусіць усіх гаварыць пра вас. Потым вас зробіць паручнікам, капітанам, а там і армію дадуць. О, гэта ўжо занадта. Але тое сёе вы ўгадалі, паручнік. Нават рамантычнае каханне сабе прыдумалі. Ну як жа, сялянская дзяўчына, сустрэчы ля млына. Ну, досыць, досыць, паручнік. А што, але? Шлюб заўтрашняга генерала з сялянкай вельмі рамантычна. Трэба сказаць, што гэтую частку сваёй жыццёвай праграмы вы, Алег, пачалі ўжо выконываць. Вы гарэзнік, генерал. Улічваючы тое, што вам толькі 19 год, трэба спадзявацца, што і астатнія вашы мары збудуцца. Вы ж з намерам стараецеся асабіста ўдзельнічаць у лоўлі гэтых, як яны, кніганошаў. Як і вы, паручнік. Дапусцім. Але мной кіруе просты кар'ерызм. А вы, Олег, шукаеце подвігу. Ці не так, я кажу? Магчыма. Аганусе ваша, між іншым, прыгожая дзяўчына. Але калі вы дзеля яе жадаеце зрабіць што-небудзь незвычайнае, рыцарскае, то дарэмна. Думаете, яна на вас будзе глядзець с асаблівай пяшчотай? Яна і так траціць розум з радасці, што вы прыліплі да яе. З радасці, не з радасці, але думаю, што я ёй не зусім абыякавы. Апошні раз, напрыклад, яна сказала, што я добры. Ну вось, бачыце? Роман ідзе сваёй чаргой, і дзеля гожых вачэй, даль бог, не трэба мёрзнуць у хмызах і пакутаваць. Праз нейкі месяц свае пацылуеце, месяца праз 3-4 дамовіцеся свайго, а можа і раней, гэта ўжо залежыць ад спрыту, але не пазней, як праз 4. Магчыма, калі я жанюся да таго часу. Да кіньце, кіньце, прапашык! Вы што, не ведаеце вясковых дзяўчат? А девочки, а таечки, а что это он? Пусти, пусти, кажу, а то... Мне не хотелось, каб вы у таким то не говорили про свет, у яким живе махчима моя будущая жонка. Ну, вы варьятали, добро же, сейчас самогойтается. А теперь давайте оглядим кордон. В одну с трех ночей за межебойди корж. Самый славутый из усих книгоношов. А по этому припадку злости на его... Прагаварыўся у местачковай карчме яўхім спіса мужык з вёскі плавуцецы. Корч. Славуты корч. Корч праходзіў з кнігамі мяжу, магчыма, 300 разоў. І за ўсе гэтыя разы ніхто з мытных нават ні разу не бачыў кніганоша на свае вочы. Раз толькі мне пашанцавала натрапіць на вялікія сляды скураных пасталоў. Меркуючи по следах, это был волот, видать, узброенный. Але гэты волот ходил каждый раз новой стежкой. На хогл, ці можно верить балбатне Яухима спісы? Мало что можно балбатать п'яны. Кличте, солдат. Поспробуем перейти болотом. Цемра, якая д'ябал нагу зломіць. Не за месца! Страляю! Стой! Спаяваў! Трымайце яго, прапорщик! А, вось ты! На гук страляў. Гэта той, што шумеў. Даганіцеся ж! Даганіцеся ж за другім! Халеры! Не мая гнацца! У цемры нават свае далоні нельга бачыць. Запалі ліхтар! Зараз. Вось ён. Вось ён ляжыць. Куля прабіла яму скронь і выйшла ў патыліцу. Ах, як моцна трымаю короб с книгами, быцем не хоча отдавать его у чужие руки. Газите ліхтар, перастраляют, як собак. Наўрад ці у их была зброя, гэта ж книганош. Все одно. Пошли. Не здогадались. А может, забиты свояк тому? Треба было зрабіць засаду и чакать. Зрабіць выгляд, что пошли и чакать. Вернулся б. Напевно, гэта корч был. Ён и утякаў, бо думаў, что другі утякае так само. Кіньте, что вы крумкач? А что ж? Гэтак пацеліць у цемры, ага. А вы что, шкадуете? Малады. Та-та-та-та-та. Кіньте! Усе одно прыйдуть па труп. Не пакінуць же трэба думаць непахаванага. Словом, лухта. Вязем яго ў мястэчка да валасного управлення. Можа, хлопца пазнаюць. Пакіну прапаршчык у мястэчку. Няхай вартую забітых. А сам паеду ў павет далажу. Усё ж такі гэта я злавіў. Ручник спихни на меня самое неприемное. Придется, видать, остаться у местечку с небожчиком. Ах, как неприемно на его глядеть. молоды, белявы, волосы хвалистые. На мертвом твары вырос сдюление. Так, шкода, шкода, вельми шкода, хлопцы. И на что было одразу стрелять? А треба было поспробовать зловить его живого. Живодер этой Вольки, вот что. Ведаете его? Вот ты ведаешь. Откуда я ведаю? Не ведаю, пан волосный. А ты, может, ведаешь? Неужели и вы не ведаете, волосны? Это ж ваша волость. А может, вот ты ведаешь, а? Дайте рады, откуль, не ведаю. Гануся, и вы тут? Добрый день, Гануся. Стреляете? Соромно, пани Олежа. Это не я. Что вы? Это Вольки. Я ведаю, пани. Але як же вы могли? Я, Гануся, а... Что же это вы? Як же это вы? Не треба так, что вы, не треба, Гануся. Я ж покахал вас. Не. Не! Почекайте, куда же вы, Гануся? Никто не опознал? Гнусь. Диво что. Дикуны, вандалы, индейцы. Знищать их, як собак. Молчать облаются. Я ведаю, хотя б кто слезину выронил. Кричали у поведя на меня. Майор, ничего. Теперь бы столько горло промочу на кордон. Я им покажу. Кривяю рыгать будут. Тутейших им бачить и захотелось. Живут с телятами. Вынищать их. Что же меня вынищать? Вы другой. Вы цивилизованный человек. А это гной. Зайдем прапорщик управления. Треба сказать вам нечто. Да и чаю попьем. Ох, и кричали. Кажут, у губернии знов з'явилися подкинутые листы. А у их словы, что министров треба задушить. Так уж и написано. Ну, не зусім так, а лисенс. Приехал с губернии жандарский майор. После размовы с нашим трухлявым воротидлом одозвал меня и сказал, что коли контрабанда будет и далей, особливо заядлого контрабандиста прикончить без суда и следства. Край, мовляв, глухий, лясный, кто разберется? Может, перестрелся, загинул. Контрабандисты, яны ж узброенные. Это ж разбой. Это не разбой. Это борьба с контрабандой. А контрабанда все равно контрабанда. Книги это английские, тканины, або тытунь. Тебе чего, Андриан? Поховать треба было б. Целый ж день на солнце. Ты б еще смашнейшее, что за чаем расповел. Так, як загадаете? Бодай, что можно будет и отдать хлопцам. По пути к ксензу, кто там есть. Все одно ничего не скажут. И потом Там еще человек стоит, просит вас. Хай почекай. Бачишь, чай пью. Ничего с ним не станется с твоим человеком. Старый. Ты больше иди. Ну, поглядим их книги. Календар. Заметка. Як треба еще зимы робить летних, запасячи на лето лед. По-польску. На что гэтым дикунам робить летник? Хіба што п'яным адсыпацца? Казачка про трох братов, невесту и яблочко. Культурная чтива. Еще один календар литовский. А тут пакуты бедной селянки и богатого лорда. Ну, это по вашей части, Олег. А вось псалтыр. Тутейший гаворкой. И молитовник. Так само тутейший. У имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. У имя Отца и... Не по-людску не их учить. Почему? Я не так говорить. У этого небеспека. Что ж, все не им, потом хохлам, а потом еще, край Боже, полякам. Ого. Оповедание на белорусской гаворце. И одразу ж крамолой засмердела. Вот вам и молитовнички. Спочатку юны, а потом на кон царского семейства. Да у чем там справа? А вот оповедание. Чи добра мы зрабили, покинувши в унию? Бачите, еще разбирается мужицкая морда. Не с такой головою люди это вырашили, а он им питание задает, чи добре. Ой, стомился я, Буткевич. А вы ж целый день отпочивали. Примите вы того старого, а? Добро. А я пойду на сено полежу трошки. Уваходьте, кто там? Вам что? Отдайте мне забитого. Чему? Человеку нельга без земли. Душа покутує. А вы кто ему? Мой сын. А вы кто? Моя менушка Корч. Корч? Чего издивляться, пане? Я Корч, старый Корч. Это был наш хлеб, пане, мой, моего батьки. Наш хлеб носить книги. Я чу, что старею. Кому ж передать ремесло, як не сыну? Я вучил его. И ось... Не поспел выучить. А коли я скажу про это? Пан не зробить этого. В очи не тые. А у вас какие в очи? Такие молодые, а загину проз вашу упартость. Ну, нелька ж казали вам. Мужикам шмат чего нельга. Навод есть. Як ваше прозвище? Кирило Туровец. Амаль як святы Кирило Туровски. Только того за книги хвалили. Что вы собираетесь робить, Туровец? Теперь доведется знов мне. Теперь это небеспечно. Будем стрелять. Вы докараете меня за смерть сына, пан. Что ж зробишь, таки хлеб. Его могло и сосной хвостануть на лесосецы. Ах, Бог бачить, як мне тяжко. А теперь знов моя черга. А стрелы, что ж, Божья воля. Но вы хотя ведаете, что носите, Туровец. Гандляры показывают мне книги, называют назвы. Я гляджу и запоминаю. Память у меня добрая. Я заусёды познаю книгу, якую носил. Так ты... Не... Не, пане. О, так, может, и не любишь книг? Сын мог читать, а меня не умудрил пан Бог. Але я их люблю. Але на что вам это носить? Вы ж ведаете, что заборонено, заборонено. Берите сына, Туровец. Только я вас особисто, разумеете, особисто прошу, киньте эту справу. Я никому не скажу, але вы киньте, бо другий раз так просто не обыдется. Другий раз вас могут забить, сутычцы, або навод... Ну, просто расстрелять. Начальство у гневе. Ну, обещайте. Идите. Идите. Отходился. Эх, Корч, Корч, ну только ж учора я тебе попереджувал. Отходился, твоя правда. Куды ж теперь? Моя справа, может, у турму, а может, мы и тут с тобою скончим. Попсул ты нам крыли, сволочь. Не пойду я в турму. И кули твои мне не треба, себе сбережи. Ну, бывай, Корч. Куда ты варьяш? Тримайте его! Эх, дурань, сам утопился. Книги! Хоть из им книг! Их унеси вода, тримайте их! Это я, Гануся. Коли можно, отчините. Я доведаюся от местачковых баб, где вы живете, и вот отважился провести. Вы нигде не показываетесь, и мне уже тяжко, немогчимо без вас. Я Адчу раптам, што пачуццё маё да вас больш складанае, больш балючае, чым я думаў. Але што з вамі? Вы чымсьці ўсхваляваныя, Гануся? А для чаго вам гэты новы лубяны короб? Адыйдзі. Адыйдзі, глянь на печ. Дзеці? А чые гэта дзеці? Стрыечнікі. Сіроты. Не той, каб іх гадаваць, а... Эх, вы, людзі! Я ж не ведаў. Ён не ведаў. Так ведай. І татка, і брат мае. Думаеш, калі не плакала, дык і не мае? Гонару многа яшчэ перад вамі плакаць. Нашы гэта ведаюць. Сіротамі не застануцца. Мне цяпер гадаваць. Ідзі адсюль. Духу, каб твоего не было. Подумала была я. Ты хутка перадумала. И дякуй Богу. Иди. Раби свою справу. Як заўсёды з кнігі. О, апавяданне на беларускай гаворцы. Я толькі што яе прачытаў. Гэта з кніг Карча. Вы што? Ну дык, чи добра мы зрабілі, пакінуўшы унію? Вы што, блёкату наеліся? Пры чым тут кніга? Ён даводзіць, што добра. І вось у канцы. Мы не паглядзелі ў канцы. Тут надпіс. Дазволена цэнзураю. Ну і што? А тое, што гэта наша, прабачце, ваша кніга, якая выпадкова трапіла за мяжу і прыйшла ў гэтым корабе назад. Не можа быць. Іх забараняюць. Адну, відаць, дазволілі. Даўно. За подласць. За абарону вашага забітага добрымі людзьмі вырадка. Заўтра я падам адстаўку Вольке. І вы падтрымаеце мяне. Так, так, так. І нехай суд. А я з'еду з кардона зараз, цяпер. Калі армія займаецца тым, што ловіць людзей і забівае іх за малітоўнікі, дык пліваць я хацеў на такую армію. Вы звар'яцелі, Буткевіч. Я проста прачытаў адну крамольную кнігу. Яны нядрэнна зрабілі, што перанеслі яе цераз мяжу. Трэба паспрабаваць. Трэба вярнуць адну тут жанчыну. І я мяркую, што яшчэ не позна. Вось і ўсё, мой юны сябра. У сасновым лесе маліцца, у бярозавым любіцца, у дубовым волю каваць, у яловым душу д'яблу прадаваць. Яны стаяць перада мной як жывыя. Корч, кашчавы, дужы чалавек з сівой, як дзьмухука галавою. І Алег са сваёй мілай Ганусяй. Позна, прафесар, вы стаміліся. А я пайду. Мяне яшчэ сёння чакаюць з кнігамі. Тэатры беларускага радыё прагучала радыёпастаноўка «Кніганошы» паводле аднайменнай навелы пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Аўтар інсцэніроўкі для радыё і рэдактар Бэла Шарашэўская, рэжысёр Марына Троіцкая, гукарэжысёр Яўгенія Зайчык. Ролі выконвалі прафесар, народны артыст Беларусі Сцяпан Бірыла, сябра прафесара, народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбу, паручнік Волька, артыст Юрый Шумакоў, прапаршчык Алег Буткевіч, народны артыст СССР Віктар Тарасаў, Гануся, артыстка Алла Доўгая, кніганоша Корч, народны артыст СССР Барыс Платонаў, салдат Андрыян, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч, валасны, заслужаны артыст Беларусі Анатоль Луцывіч, салдаты, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, артыст Тадэуш Кін-Камінскі, сялянка, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Рынковіч. Год запісу 1965.